Глава 9. Тудух, тудух. С глухим звуком падают два медика на деревянный поднос. И снова, но с более громким звуком. Тудух, тудух. А деревянную доску стукаются изделия неизвестных мастеров. Нищий приподнимает глаза. Кимарил на утреннем солнышке. Припекает весеннее светило. Узнавание в глазах босика. Но удивление во взгляде одного из руководителей воровской гильдии города. Какими судьбами, малой? Давно не виделись. А ты его как вымахал за эти годы, тебя-то сразу не узнать. Чего стоишь, прыгай ко мне. Он подвигается на вполне себе чистой подстилке. Поболтаем. И тут его взгляд цепляется на два изделия из серебра, что уютно устроились на деревянном блюде, куда обычно прохожие кидали ему подаяние. Изумление на лице вора. Переводит взгляд на посетителя. Присаживайся, поговорим. Все-таки я, прежде чем принимать решение сдаваться гильдии насчет убийства его членов или нет, обратился за советом к дедушке Хе. На удивление, с самого раннего утра сапожник местного базара уже не спал, а, как обычно, отдыхал на своей маленькой веранде. Столь раннему посещению он был явно удивлен. «Малой, ты чего со сранья-то по городу бродишь? Или целенаправленно ко мне шел? Слышал, северная стена рухнула, землетрясение. У меня тут в доме все попадало, хорошо хоть сервиз не разбился», уточняет у меня Хе, делясь заодно своими новостями. Но вот во взгляде прослеживается, что он озабочен и удивлен моим столь ранним посещением. И ведь не прогадал, опытный. Я молча выкладываю на столик перед ним два перстня. Хмык с его стороны. А ведь искали, кто этих дурачков прирезал, как свиньи, а потом раздел догола. И переводит взгляд на меня. Указывает на стульчик напротив себя. Рассказывай. Но я и рассказал все, как было, только умолчав про применение магии своего светляка. Меньше знаешь, дольше живешь, закон старый. Рассказ занял у меня не меньше получаса. Помолчали. Чего ты от меня хочешь, уточняет он. Он явно недоволен, я же хлюпаю носом. Я уже не столь уверен, что принял правильное решение, рассказав все Хе. Видно, что злится бывший убийца, ведь явно можно было все стерпеть, а уже потом пожаловаться ему или тому же Рябому. Прищучили бы этих двух дураков и обходили бы они меня второй дорогой, но я вспылил, и в результате два трупа, и у меня проблемы. Совет нужен, дедушка Хе. Стоит ли перстни отнести Рябом и во всем признаться? Ведь мне почти рабством угрожали, обещали ошейник на шею надеть, вот я и не сдержался. Качает головой старый убийца. Не сдержался он, ворчит себе под нос. Ты не сдержался, двух членов гильдии в итоге не досчиталось. Тут все вверх дном перевернули. Весь город и не следочка, о тебе подобных, если честно, даже не думали. А тут вот как, оказывается, получилось. Вздыхает дедушка Хе. И что с тобой прикажешь делать? Так-то, конечно, они сами нарвались, не ты же к ним приставать начал, но в любом случае виру перед гильдией отрабатывать придется. Я поежился. Неужели опять в пятно потянут? Опять что-то надо от меня? Спрашиваю я. Керим пожимает плечами. Так-то нет, не слышал, во всяком случае, я облегченно выдыхаю, но без веры гильдия убийство своих бойцов не пропустит. Ты ведь тоже к гильдии отношения имеешь, хотя никто об этом и не знает, кроме некоторых посвященных. А тут тогда другие законы всплывают, Хе задумался. Молчу и я, боюсь оторвать от мыслей своего покровителя. А ведь это косяк гильдейских, ухмыляется чему-то очень довольный дедушка Хе. Это ты им претензию можешь предъявить. Как же я забыл, что тебе перстень давали еще тогда, перед отправкой нас в проклятые земли. Хе, усмехается себе под нос и чему-то очень довольный дедушка. А ведь может получиться. Смотрит на меня озорно. В общем, делаем так. И вот я сижу теперь рядом с озадаченным Рябым и пытаюсь притворить наш с дедушкой Хе план. И очень похоже на то, что этот план увенчается полным успехом. Опытный Рябой явно уже все просчитал. Понимает, я бы так нагло не пошел к нему сдаваться, если бы не проконсультировался у своего покровителя, а значит... У Косова в гильдии сбережений почти не было, вздыхая, говорит он. Как, впрочем, и его подельника. Очередной вздох, явно понимает, что придется расставаться с деньгами. Чего не поделили-то, уточняет он. Но я и выдал слегка подкорректированную версию произошедших событий. Почти ничего не скрывал, все-таки косяк воров по отношению меня налицо, а тут еще члену гильдии рабством стращали, пообещав примерить рабский ошейник. Любой на моем месте за нож схватится, так что теперь ко мне претензий нет. Явно со мной не хотят по какой-то причине отношения портить. Это же гильдия воров, а они, в принципе, ничего не боятся. А тут со мной цацкаются, словно я ценность какая-то. Но реально, косяк со стороны их людей, а раз я эту проблему решил кардинально, то и претензий ко мне ноль, и получается, что я теперь вроде как душеприказчик по имуществу мною же убиенных. Странно, хотя со слов того же Рябова и брать-то нечего погибших, а самой гильдии за них платить мне не хочется, от слова совсем. Но дедушка Хе именно такое развитие событий рассматривал. В общем, я высказал вслух именно его пожелание сменить мне перстень на золотой. Кроме повышения статуса, есть еще один плюс. Спокойный проход через городские ворота в средний город. Верхний мне не пробиться никогда, но вот средний будет проход всегда свободный. Я так-то через лейтенанта Хэлла проходил, но всегда мне давали провожатого. По среднему городу я гулять просто так не мог. А вот с таким пропуском спокойно. Это ведь не только знак гильдии, сколько пожизненный знак гражданина королевства. Да, кто ж в своем уме отказываться будет, по сути, от таких подарков. С другой стороны, для гильдии такое решение возникшей ситуации тоже выгодно. Золото — это понятно, но ведь, как я понял, эти перстеньки они тоже от графа за свои услуги получают, а не покупают. Мудрый дедушка плохого не посоветует. Но есть уже один момент. Мой возраст. Перстень я иметь могу, даже привязанный к моей ауре, но считаться полноценным гражданином нет, не служил. Но проходить то за вторую крепостную черту я могу беспрепятственно, в любом месте и на любых городских воротах. Ну а гражданство от меня никуда не уйдет. Я рад разрешением проблемы, которая меня очень волновала, и видно, что в принципе доволен и сам Рябой. Его такое решение вполне устраивает. Расстались мы с ним довольны друг другом, но все же в душе у меня зародились кое-какие сомнения. Чего со мной цацкались, послали бы спокойно в пешее сексуальное путешествие и всего делов-то. Кто я, а кто они? Но нет, все полюбовно решили, к всеобщему удовольствию. Странно все это, но и расспрашивать о своих умозаключениях я поостерегусь. Явно тут что-то нечисто. Как бы шлейф тайны не тянулся к тем временам, когда я с гильдейскими вояками к проклятым землям ходил. Вполне возможно. Но из головы выкидываю эти мысли. Рябой пообещал перстенек для меня передать дедушке Хе. Впрочем, и знак гильдии остается у меня, и, кстати сказать, чтобы я его теперь постоянно носил, чтобы исключить подобные проблемы в будущем. И так мягко указал на то, если проблемы возникают, то не стоит их так резко кардинально решать. Есть и старшие товарищи, которые в этих проблемах всяко лучше разберутся. Причем при этом все, в отличие от моих решений, останутся целы, живы и невредимы. Но это при условии, конечно, если мне ничего грозить не будет, а так, главное вовремя доложить старшим товарищам и все. Разногласия рассосутся. Я довольный спешу к таверне Кира. Есть мне там чем заняться. Главное с Чили переговорить о поставках говядины для Иха. Ну и отдохнуть я бы хотел, поспать и помыться. В мешке, кстати, вся одежда, снятая с тел бандитов. Не побрезговал, захватил мешок с собой. Кольцо гильдии красуется у меня на пальце. Кому надо, тот поймет. Да и работает мой скрыт, никто меня не замечает. По дороге к таверне никто не обратил внимания на беспризорника с большим мешком за спиной. Таверна встретила меня обычной суетой. Разумеется, я в гости через главный ход не вваливаюсь. Аккуратненько на задний двор пробрался. Стою никем не замеченный, наблюдая за утренней суетой. А вот и Чили зачем-то на задний двор выскочил. «Чили!» — кричу я. «О, увидел. Глаза на выкат». «А я тебя не увидел», — удивляется друг, подходя ко мне. Недоверчиво окидывает взором. «А тебе утром батя спрашивал. Тут к нам северяне наведались. Такой средненький караванчик пришел. Но вояки там знатные, суровые». «Крысятина», — уточняю я. «Понимаю, чего от меня в таком случае хочет его батяне, крысятина по заказу, а это золотой». «Тогда к бате давай сбегаешь, скажи, что я пришел. Хотел бы остаться сегодня отдохнуть. Он условия знает», — говорю я. Чили кивает головой. «И к Лахе скажи, что мне кое-что постирать, даже выстирать надо, и сам подойди, переговорить надо о многом. Кстати, глянь на вещи, что я к Лахе отдам на чистку, надо бы их пристроить. Кстати, еще и приличные сапоги две пары есть». Чили заинтересованно смотрит на меня, кивает. «Сейчас, погодь, посиди пока на заваленке, я вначале к отцу сбегаю. Если к Лаху встречу по пути, то скажу, чтоб тебя тут нашла, жди». И убег в таверну, а я спокойно продефилировал до своего любимого закутка на заднем дворе. Это место очень примечательное, тут я даже настоящий бой принял с тем человеком, кто потом моим слугой стал. Жаль, что ненадолго. Погиб Иракль. Вздыхаю. Печальное воспоминание. Вот и родная поленница. Наверх забираться не буду, тут я обычно по вечерам лежал, расслабляясь и наблюдая за ночным небом, любуюсь мерцанием звезд. Сижу, отдыхаю, расслабился, размечтался, по сторонам не смотрю. «Вот ты где», — слышу рядом с собой. «Ты где все это время пропадал?» «Клах, а ведь реально, давно я тут на отдых не оставался». Подошла, обняла, как маленького. «И тебя я тоже рад видеть», — улыбаюсь, отвечаю я. «Я тут кое-что постирать и заштопать принес. Не удивляйся, что размерчик не мой, так уж получилось, что по случаю перепало», — объясняю я. «Постирай, пожалуйста, а Чили потом заберет. Кстати, можешь что-нибудь своему старшенькому из этих шмоток присмотреть», — предлагаю я. Парень-то у нее уже взрослый. «О, интерес в глазах у тетки. Ну, любит она меня». Вещи из мешка вытряхиваю под ее заинтересованным взглядом. Даже сапоги прихватила. Чувствую, Чили хрен что достанется. Да и пусть, не жалко. Я от тетушки Клахи только хорошее видел. Да и спасла она и ее дети вместе с Чили меня разок. От верной смерти спасли. Так что эти вещи самые малые, чем я могу отдариться. А вот и Чиль несется ко мне. «Пошли», — кричит он, — «не добегай до моего закутка, батя зовет». Сижу в знакомом кабинете, столик накрыт, даже что-то поесть принесли. Лакомлюсь свежеиспеченными пирожками и слушаю, о чем мне рассказывает Кир. В общем, к нам не завернули всем караваном, но вот нарочным с расчетом за этот год прислали приказчика. Кир довольный, я нарисовался, заказ на крыс принял, но предупредил, что они после землетрясения куда-то все запропастились, но я поищу. Если что попадется, то обязательно добычу ему притащу. И вот теперь, оказывается, и деньги за использование моей повозки и лошадей прислали арендаторы, и благодарность за отличный транспорт. Ну, из расчета за 2 года сразу деньги передали. Я такое условие ставил, чтобы год вперед оплачивали, рассказывает торговец. За этот год вот задержали. К южанам гоняли, деньги перевести магическим переводом возможности не было. Теперь вот сразу и за будущий год прислали. Все как оговаривали, на нас 2 по половине от общих сумм. Я киваю. А чего, меня бы кинули, я и не повозки бы, и лошадей с деньгами не увидел, бы кто рискнет кинуть на бабки известного трактирщика и торговца. Да никто, себе дороже выйдет. А так вот и деньги имею, и головной боли никакой. По 10 за аренду каждому за год. Что с деньгами делать, уточняет он. Я же про себя морщусь. Так-то бы по уму себе забрать и прикопать в подземелье никто не заберет. С другой стороны, о них будет знать Кир, а если ему их оставить, он о них уж точно тогда помалкивать будет. Да и под рукой всегда тащиться к себе в подземелье за деньгами не надо. Кир, если понадобится, из моих денег все мои заказы оплатит. А потому мою долю оставьте у себя на сохранение. Вам это несложно будет сделать. А понадобится, я возьму, сколько надо, говорю я. Похоже, что Кир на такое мое решение насчет денег и рассчитывал. А потому и с номером проблем нет, да и на условия заказа по крысятине уж очень спокойно отнесся. Явно это не те любители экзотики, каким был тот же господин Хасан. Подобревший Кир пустился в разглагольствование и затронул очень интересную для меня тему. Тут до меня дошли слухи, что необычных лошадей у нас в городе выводят. Вернее, разводят. Кочевники бывшие. У них отличный табун необычных скакунов. А тут и вовсе что-то уж больно необычное появилось. Так вот, в аккурат с того момента, как ты с отрядом из своего путешествия вернулся, они и начали заниматься разведением этих лошадей. Граф для своей гвардии теперь всех же ребят забирает. Всех. И платит золотом. Я так краем уха слышал, и вроде меня это не касается совсем. Трактирщик переводит на меня задумчивый взгляд. «Если бы недавно ко мне не обратились насчет тебя». Я напрягся. «А что, раз мои лошади начали давать приличный доход, то все может быть, кто теперь признает, что я их хозяин. Проще мне горло перерезать и сказать, что так и было». Но оказалось все не так страшно, даже наоборот. «Вышли с вопросом, как тебя найти. Просили, чтобы я организовал вам у меня тут встречу». Взгляд его становится и вовсе цепким. «Что у тебя за дела с кочевниками, малыш? Это очень опасные люди. Они, по сути, и графу нашему не подчиняются. Так, на уровне клятвы, обычно на клятвы кочевники плевали». Я же про себя лишь ухмыляюсь. Видел раз клятву этих самых кочевников. Клятва, клятве, рознь. Так что отвечать? Я же удивился, если честно. Мои должники вроде как с войском графа где-то бродят, к войне с соседями готовятся, если вовсе не участвуют в ней. Хотя... «Что мне отвечать? Организовывать вашу встречу?» — уточняет он. Молча киваю, а чего объяснять? Но еще непонятно, те это кочевники, которых я знаю, или вовсе другие. Но что другим от меня надо? Вот и узнаем. Тогда давай на следующей декаде. Получается, 3 дня. Я прощупаю, чего они от тебя хотят, если что-то насчет охраны позабочусь. За тебя ведь и гильдейские спрашивали. Кивает он головой на мой перстенек, что уютно пристроился у меня на пальце правой руки. Я же пожимаю плечами. А чего говорить? Непонятное вокруг меня крутится, да не трогают особо, уже хорошо. Договорился, что за крысятиной я сегодня не иду. Северяне еще долго будут гостить у Кира, так что будет время им полакомиться фирменными дорогими блюдами от Кира. А я сегодня отдыхаю. И постираться надо, и помыться, а главное это из Чили обсудить поставки продовольствия. Причем решить бы дело так, чтобы в расчет та же нить паутины шла и приготовленная мной клейкая смесь. Вот я уверен, что Чили нить сможет пристроить намного лучше меня. Пускай доход, как и с его отцом, мы будем делить на 2, но и головняк он с меня снимет. Не хотелось бы всем объяснять, откуда у меня такой дорогой и необычный товар. А вот что насчет клея, ну тут уже зависеть будет, как мне удастся его приготовить. Все же рецептов готовых с такими ингредиентами у меня нет. Даже Николас мне насчет этого ничего не подсказал. Проклятие там замутить и снять с его помощью своих лично приготовленных снадобий легко, а вот с клеем придется экспериментировать. Но есть средство получения почти неисчерпаемого запаса клейкой массы. Есть и куча паутины, где этой клейкой массы еще больше. Так что организую малое производство, и деньги к нам с другом потекут рекой. Золота много не бывает. Хан Дарыт с простыми людьми вообще не разговаривает. Он снизойти может только к равному, ты это понимаешь? Герцог и тот считает за честь с ним беседу вести, а тут договариваются насчет того, чтобы с тобой переговорить. Возбужденный дедушка Хе мерит шагами свою гостиную. В одном из кресел наблюдает за этой картиной не менее возбужденный маг, господин Аксель. Я же не понимаю, еще смотрю на двоих дедов и не могу понять, с чего они такие возбужденные. Вчера отдыхал. День выдался насыщенным, а вечер приятным. Помылся в горячей воде, понежился, постирали мои вещи, тетушка Клаха меня в очередной раз постригла. Накормили. И даже, как обычно, на утро набор знаменитых кировских пирожков вручили. Но вначале у меня был ужин, который проходил в номере, и делили мы его на двоих с Чили. Вот за ним с другом и состоялся интересный разговор. «Нити паутины?» — наматывает кусок паутинки на палец удивленный сын трактирщика. Пытается растянуть ее, ну и со всей силы тянет, стараясь разорвать. Но ничего у нее не получается. Надоел ему маяться с ниткой, используя только силу свои и руки с пальцами. Вижу, как взял со стола острый нож, то, что в свое время я ему презентовал. «Раз! Не понял!» — доносится от него. «Я не могу ее даже разрезать!» — изумление на глазах друга. Я же неопределенно пожимаю плечами. «Я ее огнем разрывал, и то, — говорю я, — получается, не сразу и тянуть сильно надо. Вот и посуди, такая нить кому-нибудь может понадобиться?» — спрашиваю я очевидное. Ответ у меня горящие глаза сына прирожденного торговца. «Отцу ничего не говорил?» — первое, о чем спрашивает друг. Я машу головой. «Сам посуди, если бы я с ним насчет реализации нити паутины говорил, то зачем бы тогда тебе то же самое предлагал? Ты же знаешь своего отца, он бы от такого товара уж точно не отказался. Но, многозначительно заостряя я его внимание, у меня будет заказ. Зачем мне и куда я потащу товар, тебя волновать не должно, и ты не интересуешься». Кивает. «Что-то серьезное?» — уточняет он. «Ну, как сказать?» — бормочу я. «Один заказ, наверное, да, а второй так, обычный». «Ну?» — в нетерпении спрашивает Чили. Я пожимаю плечами. «Нужна отборная говядина, свежая, раз в декаду, одним большим куском, желательно без костей. Размер? Ну, с обычную крысу, что я притаскиваю». «Сделаем», — кивает радостный парень. «А второй заказ?» Я уже усмехаюсь, вот же нетерпеливый. Явно барыш отличный прочувствовал. «Рацион рейнджеров. Они же хранятся долго?» Кивает, подтверждая мои слова. «Годами», — говорит он. «Вот и отлично», — говорю я. «Тогда по ним. Достаешь столько, сколько можешь, а я расплачиваюсь нитью. Возможно, и клей особый достану, но это как получится, обнадеживаю я его». Изумление и надежда во взгляде Чили. «Количество не играет роли», — уточняет он. Я же пожимаю плечами. «Чем больше, тем лучше». Я решил, что готовиться к возможному посещению пятна и тех, кто там меня ждет, нужно заранее. Тем более, что товар не скоропортящийся. Главное его перевести без палева. А хранить такой товар, естественно, лучше у себя в подземелье. Буду по мере поставок переносить его в одного и складывать где-нибудь в одном из переходов. Например, у того же их найду закуток для рационов. Но интересует только сам рацион. Артефакты для готовки, они хоть и хорошие, но не нужны. Уточняю я заказ. Чили задумался, я пока наслаждаюсь отличным напитком. Морс из местной ягоды, подслащенный медом, причем свежим. Ну, нить мы загодим по оптимальной цене. Постараюсь на держателей ателье выйти, которые герцог и граф обшивают. Вот они могут дать за это, потряс он рукой с зажатой в ладони нитью паутины, достойную цену. И еще, представь, если из этой нити ткань создать. Ее же почти ничем пробить нельзя будет, понимаешь, куда я клоню? Ух ты, я удивленно смотрю на друга. Если честно, я как-то об этом не думал. А ведь и правда, ни порезать, ни пробить, разве что огнем только. Вот только возникает вопрос, а чем эту ткань резать? Вообще-то есть у меня идея, видел я рядом с огромным ходом, закрытым паутиной панцири. Видно, линька у пауков бывает, вот и скидывают старый прикид. Поговорю с их, может, что подскажет. Но пока Чили, я обнадеживать уж точно не буду. Но каков мой дружок, на ходу подметки рвет. Да, если предложить такой вариант создания ткани, то тут тогда цена будет и вовсе отличная. Ну и вопросов будет больше, откуда товар. Где берем нити, ну и про клей тоже, думаю, вопросы возникнут. Надо Чили предупредить. Значит так, говорю я, работаем только при условии, что обо мне как поставщика никто не должен узнать, ты понял? Кивает. Мне это самому невыгодно, чтобы кто-то смог на тебя напрямую выйти, отвечает он. Это и поставщика потерять, а значит и доход от продаж. Не беспокойся, я буду нем, как рыба. Никто ничего от меня не услышит, даже отец. Это наши с тобой дела. Рационом сразу не решу, но с поставщиками переговорю. Когда будет первая партия, даже навскидку не скажу. Надеюсь, тебе товар не к спеху? Мотаю головой. Нет, время пока не прижимает, потерплю, но и в этом случае помни, главная секретность. Я бы не хотел светиться с рационами. Кивает, понимая мои резоны. Такая же фигня, отвечает он. Контрабанда все-таки. В общем, мы друг друга поняли. Договорились, что я начинаю заготавливать нить паутины, где я ее беру, никого не волнует. и его в первую очередь. С клеем, если получится, то он тоже берется за его реализацию. Расстались утром, довольны друг другом. И вот я с утра побежал к Хеде ложиться о результатах разговора с Рябым. Но оказалось, что он все уже знает, причем, как я понял, из первых уст. Да и перстенек для меня передали, но и это не главное. Откуда-то и про мой разговор с Киром насчет кочевников узнал дедушка. И, как оказывается, его удивлению были очень веские причины. Ты пойми, этот кочевник, он шаман, маг по-нашему. Не такой сильный, как вары у орков, но тоже сильнее наших человеческих магов в разы. Архимаг по силе где-то, взбодораженный какой-то Кирим, взволнованный очень. Во как его прет-то. Поговаривают знающие люди, что практикуют они ментальную магию, понимаешь? Чувствуют они силу своего собеседника, а тут тебя на разговор вызывают, причем не в приказном порядке, а просят о встрече. Просят. Вот мы с Акселем и не понимаем, с чего к тебе такое отношение. Это явно неспроста. Ты о себе любимом ничего не помнишь, а вот этот маг, возможно, чувствует. Я же не выдержал. Да я же его никогда не видел, скричал я. Не встречались, как он обо мне мог что-то узнать, даже ментально? Хе только снисходительно так ухмыляется. Да ты просто не заметил бы. В карете, например, сидел он и почувствовал тебя, когда ты просто мимо проходил. Или специально за тобой потом приглядывали. Всего делов. А может, он артефакты смотрел, которыми ты пользовался. Я в магии не особо понимаю, у нее другие законы. Вот и все. Почувствовал в тебе что-то, теперь чего-то хочет от тебя. Я поежился. Что-то страшно становится, хотя я от самих кочевников, с кем был знаком, только хорошие видел. А как тут выйдет, уже не знаю, но я уже дал согласие на встречу. Помолчали. Ладно, похлопал меня успокаивающей ладонью по плечу. Приглядим за тобой. Да и гильдейские обеспокоены, какие-то планы лелеют насчет тебя, ее руководство. Пятна, уточняю я, догадываюсь, чего такой же интерес ко мне. Печально кивает улыбающийся Хе. А ты чего хотел? Эликсиры. А трава оттуда очень в цене, и по большому счету их кроме тебя никто и принести не может. Кстати, весь твой прошлый сбор китцы гильдии все продала. По очень приличной цене. Но тебе совсем мало досталось. Рябой потом говорил, что жадновато твоя наставница до денег. Жадная она была, плохо с ними расставалась. Так что считай, если ты и получил от причитающуюся тебе десятую часть, то и хорошо. Я качаю головой. Эх, ну о покойниках либо хорошо, либо ничего. Ну и пусть, явно боги ее наказали. Все на мне наживаются. Вот ведь из-за скакунов, которые, по сути, мои, я еще ни одного серебряного не получил. Да что там серебряного? Медика. Но ведь разговора не было об оплате. Может, кочевники чем-то другим со мной рассчитаться хотели. Все возможно. Так что все равно еще ничего не ясно, когда встреча состоится, говорю я. На что оба деда только переглянулись между собой. Малой, не тупи. Аксель, до этого хранивший молчание, наконец-то разлепил уста. Сам факт, что с тобой хан ищет встречи, причем договаривается о ней, о многом говорит знающим и понимающим людям. Так что считаю, этот золотой перстенек тебе пойдет в самый раз. Никто и слова не скажет против, чего пацану такие цацки достаются. Уж поверь, завистников насчет такого артефакта, а по сути это артефакт, хотя и новодел. А тут он достается пацану, не у каждого вояки подобный имеется, так-то. Очередной раз поежился. Ну, нахватался я, хотя только сейчас доходить до меня начало, что эта встреча с этим ханом очень непростое предприятие, на что-то меня явно толкают. И, как всегда, оказался прав. Перстенек — это привязка к королевству, ну, к графству, герцогству. Я уверен, что правители следят за тобой, вот только почему сразу не приблизили к себе, вот в чем вопрос. Чего бояться? Но прав, Аксель, пятна, проклятые земли — это, я думаю, основная причина, почему к тебе не лезут с всякими предложениями и не заставляют податься там в слуги или в вояки или в стражники, хотя помню, что Хел таких попыток и не оставляет тебя к себе перетянуть. Киваю. Есть такое. Вот только это нападение баронов и его уход на войну прекратили эти попытки. Но это явно временная передышка. И да, в слуги я уж точно бы не пошел, а теперь и в вояки тоже, помню о судьбе Гнуса. Жаль, парни. Я, в общем-то, не задумываюсь особо ни о чем. Рано мне. Тут в мыслях больше волнений насчет посещения пятна, и что я, увы, не готов к такому путешествию. И сам не инициировался, и возраст пока не тот. Но у дедушки Хе по этому поводу моих недостатков были свои мысли. Происшествие с этими двумя дураками показало, что не готов ты к серьезным противостояниям, а они словно крутятся вокруг тебя. И я не могу передать тебе свои навыки, опыта обучения у меня нет. Ты насчет Жени? Усмешка на лице Акселя. Маг вино из стеклянного фужера попивает, изредка влезая в нашу с дедушкой Хе беседу. Да, односложно отвечает Кирим. А деньги? Жин в долг не работает. Хотя не спорю, по возрасту наш малыш подходит. Но есть одно но, это итоговая проверка. Напомню, обычно выживают после нее двое из пяти, и это в лучшем случае. Я опешил. Куда это опять меня старики пытаются втравить? Испуг явно на лице проявился, вот только он мало повлиял на настрой дедушки Кирима. Судя по тому, что происходит с этим засранцем и куда его судьба каждый раз закидывает, то такое испытание он точно выдержит. Не забывай, умение правильно пользоваться артефактами, а они, главное, у него уже есть, тоже ускорение. Аксель качнул головой и мимикой показал, что согласен со словами своего друга. А между тем Керим продолжал излагать свой план насчет меня на ближайшие годы. Золотой перстенек дает право на гражданство, но от службы в армии герцогства или графства это право не убережет. И подготовиться к этой службе и устроить ее по возможности максимально комфортной в наших с тобой силах. И поверь, это уже мне, к такому развитию событий надо готовиться уже сейчас. И как бы вовсе поздно не было. В общем, слушай, Джинни — это бывший ассасин. Когда-то нас с ним столкнула судьба, он посягнул на жизнь отца нынешнего графа. Ему почти удалось выполнить заказ, но он нарвался на меня. Он меня ранил, я же его едва не убил. Попав в плен, у него не было шанса вернуться. Да и заказ уже на него был сделан в их организации. Не буду вдаваться в подробности, как мы разрешили эту проблему. Именно мы. Так вот, он навсегда остался в графстве. Открыл свою школу. Готовит для королевства телохранителей против таких, как он, против ассасинов. Увы, но передать своими умения как ассасина ему запрещено. Это условие, почему он еще жив. Но раз в год он своих воспитанников возит на проверку к своим бывшим друзьям. Увы, возвращаются не все. Но это я говорю о тех ребятах, кто пошел на службу королевству. А еще набирает он свободную группу, это уже зазвонкое золото. Одно занятие у него стоит империал. Я вскочил на ноги. 10 золотых за одно занятие? Да это грабеж. Смешки на мою реакцию со стороны стариков. Аксель лишь опять фразой отметился. Поверь, оно того стоит. И опять молчок. А вот Керим продолжил высказывать свою мысль. Да, с деньгами проблемы и твоих запасов, увы, не хватит на свободное посещение. А потому я бы тебе предложил податься гра... Вот только дослушать и отказался. На службу не пойду, сказал я, как отрезал. Поминая, что я уже не свободный, дав клятву Николасу выполнять его поручение по поводу посещения султаната. Плохо, вздыхает Керим. Ладно, тогда об этом потом поговорим. Вначале я постараюсь для тебя спонсора найти. Кто его знает, может, кому-то не жалко будет для тебя 10 000 золотом. У меня от озвученных сумм рот сам собой раскрылся. Ага, как же, бесплатно такие суммы никто арендовать уж точно не будет, а быть должным мне по определению нельзя. Вот только как ни крути, а сам этот разговор в душу запал. Ведь знаю, что дедушка Хе плохого мне не посоветует, а раз речь идет о возможности спокойно расстаться с 1000 империалов, то оно, видно, и правда того стоит. Вопрос, где взять такие деньги? А раз возможности такой у меня все равно нет, то и думать об упущенных возможностях просто глупо, так только себе душу теребить. Нет уж, я как-нибудь и так проживу. Со стариками распрощался. Мне еще и к жмыху надо на базу заскочить, пирожков подкинуть девчонкам. Ну, чего ж там, Николас запретил мне с ними общаться по-взрослому, но ведь тянет меня к противоположному полу. Тем более девочки весьма доступны, сами едва на шею не вешаются. Ну, блюду у себя, я ведь хозяину проклятого пятна клятву давал. А вдруг инициируюсь как маг? Что тогда делать? Подождем. Золотой перстенек я не решился в открытую таскать. Он примостился в одной из ячеек сумки травника, мной с подсказки Николаса модернизированной и доработанной. У жмыха до вечера побыл, поел, пообщался, отдохнул и к себе возвращался в сумерках. Установил артефакт на мочку уха, и теперь я в наступающей ночи вижу все почти как днем. Ну вот и место, где дверь примостилась. Отличное, кстати, местечко. Тут почему-то и вовсе спокойно. Угадал я, как раз между мастерскими кожевенных дел мастеров расположена она. Кустарниками заросло вокруг все, и почему-то даже поленницу тут никто не сделал. Явно что-то с магией связано. Все возможно, люди чувствуют, что им что-то угрожает, вот потому и не пытаются занять это пустующее у стены место. Кто может знать, что тут дверь в подземелье имеется, и я теперь ее хозяин? Перстень на палец. Импульс, еще пару мгновений, я по ту сторону от двери. Подземелье. Спокойно и тихо, вокруг никого. Мое полученное умение меня предупреждает почти на уровне подсознания. Метку, печать на дверь кидает. Все, замуровали вход. Теперь можно выдохнуть, ну и вперед, в гости к паучку. Думаю, их будет рад моему возвращению. Тем более я отсутствовал почти сутки, возможно, мой новый восьмилапый друг волновался за меня. Эх, жаль, не додумался сразу говядины учили попросить. Хотя, ну не съел же за раз их тушу крысы, что недавно я ему подогнал. Да и не забыть, мне сегодня еще на поиск охотничьего трофея на нижний ярус спускаться. Обещал же на заказ крысятины Киру притащить. Золотое уж точно мне не помешает, как и возможность очередной раз отдохнуть в полюбившемся гостиничном номере таверны.